По крайней мере теперь понятно, для чего в группе бойцов, которую мы встретили, были нужны копейщики. Они, как минимум, могут проверять территорию рядом с собой, банально вгоняя оружие в воду. А если выстроить их кольцом, поставив стрелков внутрь, то шансы на успех серьезно вырастут. Либо можно растянуть в цепь, перекрыв весь зал поперек, отправив бойцов с огнестрелом во вторую линию. Ждать приходится еще минут 10. Безусловно, не самое приятное времяпровождение. Но альтернатива – прорываться с боем, сильно сократив свои шансы найти Гарпса. Ну а вероятность нашей содержательной беседы и вовсе сбросить почти до нуля. Поэтому, терпеливо ждем. Уна отслеживает райтов, которые находятся под водой. Не сказать, чтобы я сильно переживал по поводу внезапной атаки. Слой воды на полу не настолько объемен, чтобы там мог укрыться серьезный противник. Но тренировка не помешает, как знать, с чем придется столкнуться в будущем. В конце концов на другом конце зала появляется человеческая фигура. Визуально ее не видно из-за зарослей растений, но системы экзофиксируют движение, подсвечивая цель. Доковыляв до позиции дозорного, с которым мы общались, останавливается. «Вижу, вы освободили четверых райтов, но с носа почему-то связано». Вздохнув, включаю динамики. Было глупо рассчитывать, что умеющие переговариваться под водой мутанты не поинтересуются судьбой сородича. Тут скорее дело в том, что часовые не рискнули поднимать потенциально конфликтный вопрос, а у этого мужика полномочия повыше. Выбираю между вариантами ответов, но в конце концов решаю, что оптимально озвучить максимально близкие к истине. Она слишком неадекватна, агрессивная, тупая и не любит думать головой. Мне стоило большого труда удержаться от того, чтобы пристрелить ее на месте. Лица собеседника я разобрать не могу, но судя по тому, как тот дергается, подобный ответ стал неожиданностью. Сделав шаг вперед, продолжаю. Мы вызволили из плена ваших райтов и располагаем достаточными силами, чтобы проложить путь дальше силой. Но несмотря на это, ждали прибытия кого-то из руководства общины. Надеюсь, ты понимаешь, что это жест доброй воли. Дальше терять время мы не намерены. Все, что нам на данный момент требуется, поговорить с Гарпсом. Несколько секунд молчит. Потом звучит надтреснутый голос, в котором больше нет былой твердости. Откуда знаете о Гарпсе? Кто вы вообще такие? Рель едва слышно ойкает, а я принимаюсь излагать, снова выкручивая динамики на полную. С носа твоя и рассказала. Сразу выложила все. И про Гарпса, и про архив. А мы, инспекционная группа. Доцент покачивается из стороны в сторону, прямо как часовой. Медленно тянет слова. Инспекционная. Зачем вам Горпс? Да твою дивизию. Сейчас мне кажется, что было бы куда проще рвануть на пролом, а не разводить дипломатию. Приходится напомнить, что при таком раскладе, местный архивариус постарался бы забиться в самую глубокую нору и времени ушло намного больше, не говоря о количестве мертвых райтов, которые сдохли бы не за хрен собачий и сожженных боеприпасах. Я уже сказал, нам нужно поговорить с ним, о чем узнает сам Горпс при встрече. Если захочет, расскажет остальным. А теперь, я настоятельно советую не испытывать мое терпение. Рель ойкает повторно. Возможно, ошибаюсь, но в этот раз с нотками страха. Она всерьез опасается, что ее соплеменники рискнут пойти на конфликт. Не понимаю. Ведущий с нами переговоры советник отступает в сторону. Хорошо, можете идти. Я выделю вам проводника. Повышаю голос, заливая зал таким грохотом, что райты невольно отшатываются. У нас уже есть проводники. Пайн и Рель, больше никого не нужно. Надо отдать должное. Местный настаивает на своем. С вами пойдет еще один. Чтобы избежать ненужных обострений по дороге, не все подчинятся Пайну, но каждый отступит перед тем, кто призван нести волю общины. Высокопарно, но суть ясна, нужен официальный сопровождающий, чьи полномочия будут очевидны для каждого из райтов. Хорошо, отправь с нами одного из своих бойцов, но выдвигаемся немедленно. Как итог, с нами отправляют того самого дозорного, что вел разговор, то ли потому, что он оптимально подходит на эту роль, то ли в попытке скрыть возможности райтов в плане подводной маскировки. Хотя, с этим вроде и так все очевидно, этот часовой сам поднялся из-под воды. Шагаем дальше и быстро становится понятно, что у противоположной стороны зала, глубина воды несколько выше. Собственно и растительность тут куда гуще, а в следующем зале ее оказывается еще больше. Плюс уровень воды уже доходит до колена экзоскелета. Воображение рисует картину почти полностью затопленных помещений, где можно перемещаться только под водой. Но после того, как проходим еще несколько залов, становится понятно, глубина почти везде идентична. Если и отличается, то не критично, выше колена вода не поднимается. Перемещаемся в прежнем боевом порядке. Несмотря на то, что переговоры прошли успешно, расслабляться все равно не стоит. По этой же причине, Уна постоянно держит на контроле окружающую среду. Надеюсь оценить быт местного населения, но нас ведут по дороге, на которой почти не встречается жителей. Только иногда кто-то обнаруживается под водой. Не факт, что это вообще гражданские. Вполне могут оказаться наблюдателями, выставленными по нашему маршруту. При этом, нам демонстрируют угодья райтов. Скорее всего не специально, предполагаю, выбрали меньшие из зол. И вместо того, чтобы вести через жилые районы, отправились сельскими полями. Ровные ряды высаженных растений, явно дело рук местного населения. Сложно сказать, какая именно часть употребляется в пищу и как все это дело готовит. Но источник продовольствия общины становится очевидным. Впрочем, назначение некоторых залов остается непонятным. Например, один заполнен уже привычными громадными конструкциями из пластика. Но в отличие от всех предыдущих, эти наполнены водой. Правда, настолько грязной, что рассмотреть происходящее внутри невозможно. Проходя мимо одной из них, пробую запустить тепловизор, в надежде что-то понять, но он ничего не фиксирует. Что у них там? Судя по визуальной оценке, вода, в которой взвесью плавает какой-то субстрат. Но назначение всей этой системы остается загадкой. Что интересно, в этом помещении наш проводник значительно ускоряется, стараясь пройти его как можно быстрее. А еще здесь имеется сразу пятерка райтов, прячущихся под водой. Судя по всему, мы проходим мимо чего-то важного. Я бы предположил, что как-то так происходит процесс выращивания стражей, если бы не тот факт, что у местных давно отсутствует энергия. К тому же, будь у них боевые особи, вряд ли нашу группу вот так спокойно пропустили на территорию общины. Минуем одно помещение за другим, удаляясь все дальше от границы. В какой-то момент разворачиваю интерфейс, чтобы оценить пройденное расстояние. Судя по карте, мы прошли около полусотни залов, и скорее всего забрались далеко вглубь земель райтов. Выходим из очередного коридора, и тут проводник притормаживает. Развернувшись ко мне, взмахивает рукой, указывая на противоположную стену. Горбс там, лучше пойти кому-то одному, в крайнем случае, двоим. Он не любит большого числа гостей. Я буду ждать вас здесь. Хмыкнув, бросаю взгляд в сторону прохода, который ведет из помещения. Что за архивариус такой, к которому не рискует соваться райт, да и нам рекомендует заходить в ограниченном числе. Вероятность засады или иной подставы невелика, я бы даже сказал, крохотно. Но формулировки все равно немного смущают. Ладно, хватит размышлять, пора идти, мы же для этого сюда и явились. Шагаю вперед, попутно размышляя над ситуацией, приблизившись к металлической стене, отдаю команду. Хэч, со мной, остальным ждать здесь. Уна, мониторь подходы, чтобы ни одна сука не подобралась. Хар, ты за старшего, о любых изменениях докладывать немедленно. Получаю подтверждение и двигаюсь дальше. Якут затопает следом. Хаэм, что здесь со светом? Светильники наверху едва работают. Такое ощущение, что их специально подкрутили, чтобы те выдавали самый минимум мощности. Вот и проем, за которым должна быть наша цель. Останавливаюсь, оценивая обстановку. Помещение раз в 10 меньше стандартного зала. Света тут совсем нет. Вернее есть, но он идет не сверху, а от стен, которые покрыты растительностью, которая его благополучно излучает. Подмывает врубить фонарь, но вместо этого включаю тепловизор. Ничего, какого хера, где их архивариус? Собираюсь дать знать остальным, но тут впереди плещет вода. Волны расходятся в сторону, расплескиваясь об стены. Я же изумленно пялюсь на лоснящуюся тушу, что показалось на глаза. Это и есть Горбс, тот, что занимается архивом райтов. Да твою же мать, глава В. Первый вопрос, который возникает в голове, как эта хреновина вообще может иметь дело с какими-то записями. Громадная, вынырнувшая из-под воды туша, больше напоминает морское животное, чем человека. Какое-то подобие конечностей у существа вроде имеется. По крайней мере, справа и слева, есть что-то на них похожее. Но в целом, он не сильно похож на гуманоида. Впрочем, сознание сразу подбрасывает второй вопрос. А не подставили все это? У меня нет ни одной версии, в которую укладывался бы Архивариус с таким внешним видом. Хотя агрессии это создание тоже не проявляет. Валить его, босс, отступаю назад, держа вынырнувшего неизвестного под прицелом. Пока нет, ждем. В разговор сразу же вклинивается Уна. Брод, что у вас? Нужна поддержка? Не успеваю ответить, как показавшийся нам на глаза объект проявляет признаки интеллекта, наполняя помещение гулким голосом. Не бойтесь, мой вид – это не повод для паники. Ошеломленно хмыкнув, выдаю ответ Уне. Все в норме. Если что, справимся сами. Договорив, врубаю внешние динамики. Имеется большой соблазн намекнуть, что в случае конфликта, проблемы возникли бы скорее у Гарпса. Если учесть наше вооружение и экзы, его шансы одержать верх, находятся приблизительно около нуля. Но боюсь, такая фраза будет не лучшим вариантом установления контакта. Поэтому озвучиваю совсем другое. Нас не предупредили о специфике внешности. Ты Горпс, правильно, местный Архивариус, тот немного отплывает назад, поднимая небольшую волну. А я присматриваюсь к нашему новому знакомому. Не уверен, какая его часть скрыта под водой. Судя по всему, у солидной части помещения сильно углублен пол. Сложно сказать, насколько. Та часть тела, что открыта нашим глазами, около 2 метров в высоту и не меньше метров в поперечнике. Конечно, если такую терминологию можно использовать по отношению к данному существу, он скорее напоминает громадного толстого моржа, по размерам превышающего обычных в несколько раз, или ламантина. В любом случае, оружием этот субъект вроде не располагает, как минимум, видимым. Я хранитель архива и знаний этой общины Райтов. Вы пришли ради обмена, первая часть подтверждает, что мы явились по адресу. Вот вторая ставит в некоторый тупик, что он имеет в виду под обменом. Решаю, что проще всего, будет уточнить напрямую. О чем ты? Тот издает странный звук, снова отплывая немного в сторону. Обмен. Честный и справедливый. Я расскажу что-то вам, а вы расскажете что-то мне. Справа от меня слышится скептический голос Хыча. А потом запишешь это на стенах под водой, или просто запомнишь. Со стороны Горпса слышится булькающий звук. То ли смеется, то ли выражает свое недовольство. Вам ничего не сказали? Я создан с единственной целью – сохранять информацию. Чтобы Райты не потеряли память и знали все, что когда-то происходило на их землях. Это уже интересно. Особенно последние слова. Сразу же задаю следующий вопрос, который сам приходит в голову. Сколько ты здесь живешь? Какой промежуток времени? Архивариус лениво взмахивает одной из своих конечностей, разгоняя воду. Почти 800 лет. Меня создали с расчетом на бессмертие. А что до записей, все хранится в моей голове. Выдохнув, формирую в голову окончательную картину. Перед нами существо, которому 800 лет, или около того. По идее Горбс должен был застать времена, когда местные еще не настолько одичали и жили в относительном согласии. Как минимум, у них должно было иметься работающее оборудование. Какой момент прояснить первым? Что интересует меня больше всего? Старая история или текущая ситуация? В конце концов, определяюсь. Что ты записывал первым? Грубо говоря, что важного произошло за первые несколько лет после твоего создания? Он снова негромко булькает. Вы чужаки. Для вас доступен только обмен. Вы расскажете что-то мне, а я вам. При этом, информация должна быть интересной для меня. Хэтч продвигается немного вперед, рассекая воду. Ты не находишь, что спорить с 2 вооруженными людьми в экзоскелетах, это неразумно. Мы ведь можем просто прикончить тебя. Горбс взмахивает конечностями, как будто разводя руками. Такова моя природа, заложенная изначально. Иначе я не могу. Я раздумываю, какой именно пакет данных можно ему предложить, а якудза все не успокаивается. Тогда другой вариант, что если мы банально соврем, как ты сможешь определить? Здесь же нет никакой логики. Когда хранитель архива принимается отвечать, в голосе отчетливо слышатся нотки негодования. В вашем случае, распознать ложь и правда будет затруднительно. Тела скрыты металлом, а голос передают динамики. Но я приложу все усилия, чтобы сделать это, и выдам свою оценку достоверности, от которой буду отталкиваться. Солжете, не получите от меня ничего. Взмахиваю рукой, останавливая желающего продолжить дискуссию Хыча. Сам же обращаюсь к Архивариусу. У нас много информации из-за пределов этого сектора. На мой взгляд, по своей ценности она ничуть не уступает всему, что содержится в твоей голове. Скорее всего, даже превосходит. и я готов совершить честный обмен. Туша нашего собеседника погружается немного глубже. Тогда один вопрос с вашей стороны и один с моей. Пока мы не узнаем все, что нас интересует, так будет справедливо. Даю вам возможность начать первыми. Открываю тактическую карту Экза, на всякий случай проверяя статус остальных бойцов. Вроде бы все в норме, ждут нас около входа в тоннель, что ведет в эту пещеру. Пробежавшись глазами по отметкам, напоминаю о своем первом запросе. Что ты фиксировал в первые годы существования? Какие важные события происходили в первые 10 лет после твоего создания? Подводный житель на мгновение задумывается. Слишком расплывчато. Было очень много всего. А оценка важности – это и вовсе не моя прерогатива. Хранитель может лишь собирать данные, предоставляя их райтам. Но жизнь общины – вне его компетенции. Удобно. Конечно, если смотреть с точки зрения его создателей. Получаешь этакий биологический накопитель, который способен хранить на жестких дисках серьезные массивы информации, но при этом не способен использовать ее, чтобы направить события в русло, которое кажется ему правильным. Хорошо, тогда другой вопрос. Тебе известно что-то об управляющем биологическом компьютере, который должен контролировать этот сектор? Теперь тот принимается отвечать практически сразу. У меня есть три записи, в которых используется данный термин. Первое – встреча с человеком, которого привели сюда райты. Он был болен, твердил, что ему нужен управляющая и медицинская станция. Члены общины хотели, чтобы я записал все, что он успеет сказать, но данных в итоге оказалось совсем немного. Второй – 502 года назад. Один из членов совета общины пришел, чтобы задать тот же вопрос, что и вы. Я рассказал ему про больного, и он ушел. Третий, 164 года назад. Я беседовал с одним из доцентов, и он сказал, что на границе появился странный человек, закованный в металл так же, как и вы. Искал какие-то терминалы, чтобы связаться с управляющим. Получилось у него или нет, неизвестно. После первого контакта, этого человека не видел никто из членов общины. Занятно. Всего три упоминания за 800 лет. При этом, одно связано с их собственными властями, а остальные два с пришлыми людьми, которые скорее всего явились из других ярусов. Почему? Вывод, который буквально просится на ум: в этом секторе нет управляющего. Поэтому о нем и не слышал никто из местных. Но это не вяжется с нашим предыдущим опытом. Теперь мой черед. Где ты впервые осознал себя в этом мире, Брод? Отвлекаюсь от размышлений, концентрируя внимание на Гарпсе, а через секунду приходит понимание простого факта: он назвал меня по имени. Либо у райтов есть возможность связи со своим архивариусом, либо он видит наши статусы. Раз так, значит сам является носителем жидкостного чипа или его аналога. Сразу же запрашиваю статус, и перед глазами появляется текст: биологический накопитель информации, автономный. Теперь расклад становится еще менее понятным. Выходит, при создании этого существа, в него интегрировали чип. Но если верить словам самого Гарпса, то он был выращен в подобии биореактора. И единственное, что я могу предположить, оборудование биологических цехов предусматривает внедрение жидкостных чипов на этапе создания того или иного существа. Впрочем, судя по всему, оно еще и дает возможность встроить матриц. Прямо сейчас он ждет моей реакции, так что приходится ненадолго отложить анализ ситуации и начать говорить. Нулевой ярус, сектор номер 117. Там меня вывели из анабиоза и отправили в мир. Туша собеседника сдвигается в сторону, порождая рябь на воде. Видимо, он ожидал более развернутого ответа. Или предполагал, что он будет совсем иным по смыслу. И теперь хочет быстрее воспользоваться правом на следующий вопрос. Я же прикидываю, чем еще у него можно поинтересоваться. Через несколько секунд определяюсь, кем был создавший тебя человек, по своему статусу и занимаемой позиции в обществе. Опять звучит тихое бульканье. Если меня не подводит слух, то на этот раз с другой интонацией, похоже, Горбс возмущается. Меня создал не отдельный человек, а целая команда. Но у нее, само собой, был руководитель, Георс III, который на тот момент являлся главой общины. Спустя 3 года после того, как я впервые осознал себя, он попытался распустить совет доцентов и погиб в начавшихся столкновениях. Не слишком большой пакет информации. Плюс, это далеко от того, что я хотел услышать. А сам хранитель архива уже начинает свой раунд. Что такое нулевой ярус? Почему ты назвал это место именно так? Вздохнув, набрасываю в голове ответ. Самый нижний ярус этого комплекса. Под ним только реакторная зона, обеспечивающая все секторы и ярусы энергией. А сверху, все остальные ярусы, которые постепенно становятся все более масштабными. Тот взмахивает конечностями, подплывая на пару метров ближе. Ярусы, хочешь сказать, тебе известно устройство нашего мира? Усмехнувшись, напоминаю об условиях сделки. Мы договаривались о равноценном обмене вопросами, а ты сейчас задаешь второй. Горбс издает раздосадованный звук, смещаясь на старое место. Я же озвучиваю предложение. Думаю, нет смысла тратить лишнее время, чтобы попытаться выгадать себе максимальное количество вопросов. Продолжим отвечать так, чтобы выдавать минимум информации, и можем провести здесь еще очень долгое время. Куда быстрее будет рассказать противоположной стороне все, что ей нужно. После чего разойтись. Какое-то время он думает, внимательно изучая нас. Потом дергает правой рукой, погруженной в воду. Согласен. На мой взгляд, вы заслуживаете доверия в плане обмена информацией. Следующие полтора часа проходят за весьма интенсивной беседой. Первым начинает сам Горбс, озвучивает интересующие нас сведения об истории их сектора. В мозгах Архивариуса обнаруживается масса информации, но стоит признать, далеко не вся является для нас ценной. Основная масса данных касается внутренних интриг общины Райтов и конфликтов с живущими поблизости людьми. Из всего этого приходится вычленять отдельные моменты, представляющие интерес. Например, факт внезапного включения аварийной системы эвакуации, который произошел 750 лет назад. Почему она заработала, Архивариус не знает. Кто мог ее запустить, тоже не в курсе. Но судя по слухам, которые доходили до Райтов, в отдельных районах сектора это привело к гибели жителей. По той простой причине, что некоторые помещения неожиданно оказывались площадками для транспорта, тогда как местные превратили их в место проживания. Как минимум один случай подтвержден на 100%, больше 20 Райтов, которых видел сам Горбс. Все они рассказали одно и то же: одна стена их главной стоянки внезапно поднялась, и оттуда выдвинулась техника, которая смела все на своем пути. Выжившие, не ждущие такого подвоха, сначала приняли все происходящее за диверсию людей, изменив свою точку зрения только в момент, когда до них добрались Райты, слышавшие обращение из динамиков. Как выяснилось, кое-где они все же имеются. После этого мутанты решили, что будет полезным исследовать появившуюся технику. Учитывая постоянную напряженность в отношениях с соседями, возможность ее применения для военных действий здорово выручила бы общину. Но когда эта здравая мысль дошла до уцелевших и они вернулись к месту происшествия, транспорта там уже не было, а стена вернулась на место. Остались только разрушенные жилища и тела соплеменников. Безусловно, после этого они пытались пробить переборку, которая за считанные мгновения превратилась в распахнутые ворота, предсказуемо провалив все попытки. Помимо этого, у Горбса нет никаких данных, связанных с положением дел в комплексе, в глобальном смысле. Про Эрзера или Санлинд он тоже не слышал. Зато Ламантин вываливает груду информации о местных раскладах, порой так увлекаясь, что его приходится останавливать. Как оказывается, это община Райтов, приграничная. Рядом существует еще 10 отдельных поселений, которые действуют в качестве единого союза. 8 располагаются так, что соприкасаются с людьми или другими Райтами, а 3 – во внутреннем кольце. Пытается прочитать настоящую лекцию о конфликтах между ядром и границей, между которыми висит постоянное напряжение. Одни подвергаются постоянным атакам со стороны людей, а вторые спокойно живут под прикрытием соседей. За последние полсотни лет это трижды приводило к серьезным конфликтам. Остановить его выходит далеко не сразу и с большим трудом. Кажется, дай собеседнику волю, тот методично излагал бы нам всю сохраненную информацию в хронологическом порядке. Но это не так интересно, как данные о более удаленных островках цивилизации. Горбсу известно местоположение нескольких сотен общин людей и Райтов. Если отталкиваться от этого, то размах у этого сектора просто колоссальный. С высокой долей вероятности, по площади он превосходит тот, что расположен ярусом ниже. Если отбросить исторические данные, которыми нас регулярно пытается загрузить Архивариус, и обратиться к самым свежим новостям, то социальная картина сектора складывается не самым лучшим образом. Все против всех. Люди рвут райтов и других людей. Мутанты разных видов тоже не прочь откусить кусок от своих вроде бы соплеменников, параллельно охотясь на соседей с чистым геномом. Правда, имеется и своего рода оплот стабильности, который выделяется на фоне общего хаоса. Рынок Марац – торговая община, которая занимает территорию сразу на двух этажах и обеспечивает безопасность всем своим гостям. По словам Гарпса, там можно найти практически все, что угодно, от алкоголя и сигар до рабыни рабов на любой вкус. При этом караваны торговцев рыщут по сектору, самостоятельно скупая живой товар и прочую добычу. Как минимум, 2-3 раза в год, заглядывают и сюда. Пытаюсь вытащить подробности, но тут меня ждет разочарование. Во-первых, с райтом торговцы контактируют редко. Во-вторых, их вариант верхнего облачения исключает визуальную оценку. Что-то вроде фиолетового балахона с маской на месте лица. Изнутри она, судя по всему, прозрачна. Но вот снаружи разглядеть что-то невозможно. В-третьих, с торговцами стараются не конфликтовать. Конечно, бывают отмороженные, которым кажется, что выпотрошить караван Марадза – хорошая идея. Одна проблема – ни один из них не может поведать ничего нового о караванщиках, потому что ни одного такого смельчака живым еще не находили. От некоторых не оставалось и тел. Сама торговая община появилась около 300 лет назад. Судя по тому, что рассказывает Горбс, скорее всего пришли со второго этажа, захватив территории на первом и сразу приступив к строительству фортификаций. Именно они чеканят монеты, которые в ходу у местных, и активно скупают все, что им приносит. Но больше всего, парней в фиолетовых балахонах интересуют рабы, за них платят больше всего. Собственно, именно они и являются основным продуктом, приносящим прибыль общинам. Следующий момент, который меня интересует, загадочные верхние, обитающие на втором этаже, плюс общее количество таких этажей. Но по этому вопросу, у Гарпса тоже имеются только отрывочные сведения, в основном полученные от пленников людей. Существуют места стыковки со следующим этажом, вроде того подъема, который мы видели. Одни потенциальные проходы наглухо перекрыты, другие представляют собой что-то вроде торговых пунктов. На прилегающей территории, такой только один, туда в основном тащит продовольствие, получая взамен предметы роскоши и порой оружие. Когда-то имел место конфликт, верхние жители пытались подмять под себя местных, а когда это не вышло, перешли к банальным грабежам. Вооружение и экипировка были на уровне, экзоскелет и тяжелый огнестрел. Правда, похуже наших, по словам Архивариуса, у местных не раз получалось уничтожать рейдовые группы, устраивая засады. В конце концов, это привело к переговорам, по итогу которых было достигнуто соглашение о торговле. Рейды прекратились, но в иных частях сектора ситуация может кардинально отличаться, где-то верхние полностью игнорируют наличие у них соседей снизу, но в большинстве случаев имеет дело либо периодическая отправка рейдов, либо взаимовыгодные отношения. Кто именно находится сверху, какая у них ситуация и почему там имеются проблемы с продовольствием, но зато есть экипировка и оружие, Гарпсу неизвестно. Закончив с нашими вопросами, переключаемся в режим рассказчиков, излагая все известное о других ярусах и секторах. Мне сложно уловить отношение Архивариуса к услышанному, но кажется, он так и не верит нам на все 100%, несмотря на статусы, экзоскелеты и тяжелое вооружение. Впрочем, вслух собеседник этого не озвучивает, лишь слушает, периодически уточняя те или иные моменты. Уверен, когда все закончится, старейшины общины будут изрядно шокированы свежими данными. Конечно, если кто-то из них воспримет их всерьез, особенно новость о паре ублюдков, которые могут быть где-то поблизости. Наконец беседа подходит к логическому концу, и я связываюсь с Харом, сообщая о нашем возвращении. Собираюсь обменяться парой фраз с Гарпсом, после полуторачасового разговора кажется логичным попрощаться. Но Ламантин без лишних слов погружается под воду, а мы с Хачем шагаем обратно. Через считанные мгновения оказываемся рядом с остальными. Правда, в глаза сразу бросается отсутствие наших новых знакомых из числа местных. На всякий случай, окидываю взглядом помещение, после чего поворачиваюсь к проводнику. Куда пропали Пайн и Рель? Глава 6. Жду ответа от местного, но вместо этого в наушнике слышится голос Уны. Пришла пара мужиков и попросила их вернуться к остальным. Сразу после нее начинает говорить Хар. Приказов по поводу них не было, а отвлекать вас от переговоров не хотелось, Уэсама. Вздохнув, пытаюсь успокоиться. Эти двое были лишь случайными попутчиками. Хотя, мы вполне могли их подставить своей позицией по поводу проводников. Сомневаюсь, что руководство погладит по голове райтов, которые сотрудничали с незнакомцами. Впрочем, не сказать, что это на 100% мое дело. Скорее уж наоборот. Глянув на енота, снова переключаю внимание на райта, который остался с нами. Мы возвращаемся. Тот меланхолично пожимает плечами, разворачиваясь в обратном направлении, а мы топаем следом, выстроившись в боевую формацию. Пока идем, пытаюсь набросать план действий, прикидывая варианты действий. Первый – немедленно рвануть в тот самый МРЦ. Очевидно, что эти парни располагают солидным объемом информации, у торговцев наверняка можно получить все данные, которые нам требуются. По расстоянию, они не так уж и далеко. Проблема только в количестве потенциальных препятствий, в виде местных жителей. Если я правильно понял Гарпса, то напрямую до торгового рынка можно добраться за сутки. Но все караваны, кроме их собственных, идут обходными путями, лавируя между опасными территориями и останавливаясь у редких союзников. Поэтому, дорога занимает до нескольких суток. Еще один момент, неизвестно, насколько серьезными окажутся противники. Раз с ними не могут справиться местные, которые благополучно рвали рейды верхних в их легких экзах, значит обитатели Марадза точно экипированы лучше. Никаких детальных данных у Архивариуса не было, все, что вышло вытянуть, это рассказ о фиолетовых балахонах и байки общего формата. Но как бы там ни было, вероятность конфликта велика, а у нас нет никакого представления, на что способен возможный противник. Второй вариант – рвануть к подъему, который мы уже видели, и попытаться установить контакт с жителями второго этажа, что организовали там что-то вроде торгового пункта, передавая товары через специальные окна. Проблема в том, что предложить им, по сути, нечего, разве что потрошить свои собственные запасы продуктов. Пробиться силой тоже скорее всего не получится, судя по описанию, все закрыто мощными бронированными переборками, которые не взять даже ракетой тяжелого экзосанры. Есть и третья опция, покружить по округе, собирая дополнительные данные и погружаясь в местные реалии. Впрочем, основной выбор я делаю между первыми двумя. Как ни крути, третий потребует куда больше времени. И далеко не факт, что в процессе выйдет получить ценную информацию. Тогда как, пару-тройку дней мы точно потеряем. Шагаю, погрузившись в свои мысли и практически на полном автомате изучая окрестности. От раздумий отвлекает голос Уны в наушнике. Брод, по правую руку от нас слышу проводников. Пайнаирель, похоже, у них проблемы. Замедляю шаг, поворачивая голову. Справа действительно есть выход из зала, который мы сейчас проходим. Сам я, правда, ничего не слышу, но ее экзоскелет куда лучше заточен под наблюдение, раз зеленоволосая говорит, что зафиксировала проводников, значит так и есть. Сворачиваем. Посмотрим, что там. Как только мы меняем курс, идущий впереди райт оглядывается и тоже сворачивает назад, в итоге преградив нам путь. Туда нельзя. Договор был только о Гарпсе и возвращении назад. Шагнув вперед, оказываюсь вплотную к мутанту. Там райты, которые нам помогали, и у них какие-то проблемы. Я хочу взглянуть на это своими глазами. Хочешь остановить нас? Попробуй. Уверен, результат тебе не понравится. Закончив говорить, просто обхожу его, продолжая двигаться к выходу. Идущий рядом Харр меняет положение штурмового комплекса. Судя по предыдущему докладу Уны, под водой находится еще пара райтов. Серьезного сопротивления ожидать не стоит, да и не могут они нанести нам какой-то ущерб, при всем своем желании. Собственно, никто из них и не пытается нам помешать, зато передают сообщение о наших действиях дальше. Уна докладывает, что звуки голосов стали удаляться. Рявкаю, давая команду ускориться, и мы мчимся вперед по коридорам, отталкиваясь от указаний нашей разведчицы. Пролетаю еще один зал, плотно забитый растениями. Новый коридор. А вот и те, кого мы искали. Угрюмый Пайн, чье лицо разбито в кровь. Рядом пошатывающаяся и обнаженная Рыль, с вспухшими багровыми полосами на теле. Вплотную к ним, двое мужчин, вооруженных копьями. Немного в стороне, Сноса и старый Райт, с возмущением разглядывающий нас. Он же и начинает диалог, сходу принявшись орать. По какому праву вы сюда явились? Мы дали разрешение на проход к Гарпсу и разговор с ним. Никто не позволял вам носиться по нашей территории, делая все, что захочется. Мы, один из доцентов, хотя, какая нахрен разница? пока я просто пытаюсь перебороть соблазн свернуть ему шею. Для начала все-таки стоит попытаться решить вопрос дипломатическим путем. Придвинувшись ближе к старику, врубаю внешние динамики. Эти райты помогли общине, предотвратив массу смертей. Или ты думаешь, что у вас хватило бы сил, чтобы справиться с нами, остановить на пути к вашему хранителю знаний? Просто представь, сколько бы соплеменников погибло бы в случае конфликта. Тот крякает и задрав голову, злобно пялится на забрало моего шлема. Ты думаешь, что можешь командовать по праву сильного? Не боишься, что где-то рядом имеется отряд стражей, которых оставили как раз на такой случай, и они могут в любой момент разорвать вас на куски? Выдаю короткий показательный смешок. Стражи, если они есть, отдавай приказ, потеряйте последних. Ты еще не понял, старый ублюдок, мы не отсюда. И эти экзоскелеты сильно отличаются от всего, что ты видел ранее. Может быть, верхних ваши стражи и могли одолеть, но с нами, у них нет ни единого шанса. На последних фразах, выкручиваю громкость динамиков, и доцент отшатывается, машинально вскинув руки к ушам. Я же поворачиваюсь к Пайну и Рель. Что произошло? Девушка молча стоит на месте, обхватив себя руками и сдвинув ноги. А вот мужчина бросает косой взгляд на сносу, после чего начинает говорить. Эта сука начала рассказывать небылицы. Якобы мы подговаривали вас помочь нам сменить власть. Арель, ну, что вы ее поймали всем отрядом, пообещав помочь встать во главе общины? Первые несколько секунд не знаю, как реагировать. Самой собой, я ожидал, что тут есть какой-то подвох со стороны сноса или кого-то еще из райтов, которые были с нами, но не мог предположить, что местное руководство окажется способно поверить в настолько безумный бред. Наконец выпадаю из ступора, медленно разворачиваюсь к сносе, которая делает шаг назад. Она не того статуса, чтобы вести переговоры, и выдала наши тайны. Сука должна была получить по заслугам. Должна. Перевожу взгляд на Рель, потом возвращаю его на женщину. Причины очевидны: одна стройная, молодая и с неплохим уровнем интеллекта, вторая старее, тупее и жирнее. Проигрывает по всему пунктам. Вопрос только в том, как теперь поступить. В голове всплывают фразы Гарпса о причинах отсутствия огнестрела в арсенале водных райтов. Высокая влажность приводит к тому, что оружие быстро выходит из строя. Поэтому, после энного количества попыток, они оставили затею с перевооружением, полностью перейдя на холодняк. Специальных же моделей, которые позволяют вести огонь под водой, тут не оказалось. Впрочем, какой-то промежуток времени оружие все равно проработать должно. Что ты высматриваешь? Проваливай отсюда и не мешай нам разбираться с нарушителями. Голос с носы оказывается последним камнем, толкнувшим лавину эмоций берут вверх. Вроде только что я стоял на месте и выбирал линию поведения, а теперь нависаю над мерзкой бабой, ломая ее правую руку, как тростинку. Та издает дикий вопль, в следующее мгновение теряя сознание. Рядом мелькает фигура Хара, который рассекает одного из райтов-охранников надвое, следом снося голову второму. Старик делает шаг назад, изумленно пялись на мертвые тела. Не думаю, что у него было ожидание именно такого исхода переговоров. Переводит взгляд на меня. Послушайте, мы же можем договориться. Если сноса соврала, то мы разберемся и вынесем справедливый приговор. Чувствую, как губы растягиваются в усмешке. Справедливый, как же, стоит нам исчезнуть за поворотом и все вернется на круги своя. Вернув штурмовой комплекс на место крепления, левой рукой придерживаю вырубившуюся сносу, а правой отвешиваю несильную пощечину. По моим ощущениям, едва касаюсь ее лица, но голова женщины сотрясается, как будто по ней вдарили со всей силы. Нехитрый прием срабатывает, она приоткрывает глаза, сразу же морщись от боли, собирается что-то сказать, но я уже перебиваю. У тебя была масса возможностей сохранить свою жизнь, херова груда долбанных точек выбора, но каждый раз ты шагала по дороге, ведущей к смерти. Отпускаю ее конечность, за которую придерживал рыбку, и та шумно падает в воду. Здесь слишком мелко, чтобы плыть, можно не беспокоиться о бегстве пленницы. К тому же она сейчас не в том состоянии, чтобы здраво мыслить. Выбрасываю клинок из правой руки, и глаза жирной бабы округляются. Спустя секунду она уже вопит от боли, сложно удержаться, когда острие оружия аккуратно рассекает твое брюхо. Я же возвращаю сталь на место. Поворачиваю голову к Пайну. Что со стариком? Кто он? Мужик сглатывает слюну, смотря то на бьющуюся в конвульсиях сносу, которая бьется в воде, то на меня, то тона доцента. Это ее любовник, бывший, может и действующий. Сам доцент было начинает что-то говорить, но мои пальцы уже обхватывают череп цели. Легкое усилие и голова лопается, как перезревший арбуз, заливая все вокруг кровью. Слышу, как пораженно ухает Рыль, до которой долетают капли алой жидкости. Я же задаю вопрос. Все остальные доценты такие же ублюдки? Пайн с мрачным видом молчит, а вот девушка, хоть и делает паузу, но все же начинает говорить. Они ведут общину к выживанию, но сами хуже любых врагов. Жду продолжения, но озвучив последнюю фразу, она замолкает. Зато оживает ее коллега по несчастью. Доценты ведут себя, как будто все зависит только от них. Последние три поколения, места в совете передаются по наследству, а хорошая жизнь только у них и приближенных. Остальные – расходный материал. Любого могут убить или искалечить за непослушание, а девушки из простых семей должны раздвигать ноги по первому приказу, иначе возьмут силой. Потом еще и выставят для всеобщего доступа. Скрипнув зубами, открываю один из внешних транспортных отсеков. На всякий случай уточняю. С огнестрельным оружием обращаться умеете? Вижу, как сразу же кивает Пайн. Приходилось. Как-то держал в руках трофей. Но у нас они держатся недолго, везде вода. Поэтому в тот раз пришлось отдать на продажу. Хмыкнув, извлекаю два пистолет-пулемета и проясняю еще один момент. Есть другие райты, которые тоже недовольны ситуацией. Местный печально усмехается. Проще перечислить тех, кто всем довольны. Протягиваю ему оружие, озвучивая логичное предложение. Собери самых надежных. Вооружи тех, в ком уверен на все 100%. Потом убейте всех, кто сейчас правит общиной. Стволы проживут, как минимум несколько часов, а то и сутки. Хватит, чтобы разобраться с доцентами и их шакалами. Тот медленно протягивает руку, забирая оружие. Неуверенно уточняет. Прямо всех убить, кто тогда будет править? Усмехнувшись за стеклом шлема, вскрываю еще один контейнер. Определитесь сами. Выберите новый совет, и больше не будете позволять передачу должностей по наследству. Судя по лицу, Пайн изрядно ошарашен. Как минимум, не выглядит способным на немедленные жесткие действия. Зато Рель сама выхватывает один из пистолет-пулеметов. Глянув на все еще корчащуюся от боли с носу, кривит лицо в яростной усмешке. Я готова. А если мужчины окажутся трусами, соберу подруг. Каждая вторая готова вырвать глаза любой твари из совета. Звучит неплохо. К тому же, здорово бодрит Пайна, который начинает приходить в себя. Спустя минуту оба удаляются прочь, получив на руки еще пару пистолетов, три гранаты и револьвер, плюс какой-то объем боеприпасов. Учитывая, сколько мы захватили с собой оружия, по арсеналу это сильно не ударит. Тогда как для райтов может оказаться критически важным аргументом, что неожиданно, к этой паре присоединяется и боец, который выступал в качестве нашего проводника. Итого, теперь на территории общины сразу трое мятежников, вооруженных огнестрелом. Надеюсь, этого окажется достаточно для инициации полноценного бунта. По большому счету, им достаточно еще двоих стрелков и десятка копейщиков, чтобы стать серьезной угрозой. Да и фактор внезапности тоже сыграет свою роль. Когда возвращаемся назад, слышу в наушнике негромкий голос Уны. «Зачем ты это сделал?» «Вел себя так, как будто она и правда успела тебе отсосать в каком-то углу». Формулировка не слишком корректна, но сам вопрос верный. Мы здесь не для того, чтобы бороться с несправедливостью в каждой отдельной общине. Это займет слишком много времени и потребует колоссального расхода боеприпасов. Не говоря о том, что в корне мы ситуацию все равно не развернем. Даже если сейчас местные перебьют всех доцентов и выберут новую власть, рано или поздно все скатится в такое же дерьмо. Окружающая обстановка не сильно располагает к цивилизованным методам решения вопросов. Сорвался. Мы не можем вмешиваться в каждую херню, которая творится где-то рядом. Но когда все происходит прямо перед глазами, выбор проще, а удержаться сложнее. Проходим несколько метров, и девушка снова задает вопрос. С каких пор ты стал так беспокоиться о несправедливости? Подоплека вопроса ясна. С точки зрения Уны, все дело в Рыль. Отчасти оно может и так. Одно дело, если прессуют мужчину, который может дать отпор. И совсем другое, когда речь идет о слабом поле. Хотя, если посмотреть на саму зеленоволосую или Санру, то не такой уж он и слабый. При определенных обстоятельствах, они могут перемолоть в мясо целую груду мужиков. Невольно усмехаюсь, обе девушки, которые первыми пришли в голову, созданы в биореакторе, а в их головах, матрицы профессиональных военных. Неудивительно, что они превосходят среднестатистических мужчин. С тех самых пор, как выбрался из анабиоза на нулевом ярусе и смог привести мысли в порядок, вопрос не в том, что меня беспокоит, а в приоритетах. Сейчас это подъем наверх. Что будет потом, узнаем, как доберемся до цели. На пару секунд замолчав, добавляю, а теперь всем соблюдать режим тишины, общение только по делу, мы все еще на вражеской территории, сомневаюсь, что нам тут может что-то всерьез угрожать, разве что те самые торговцы Марадза, но они обычно не суются к водным райтам, если и занимаются торговлей, то предпочитают останавливаться на границе, мы же пока на внутренней территории общины, где повсюду плещется вода, к моменту, как мы выбираемся за пределы земель райтов, в голове складывается план действий. Если быть более точным, выбираю один из двух вариантов, которые все это время обдумывал. Остановившись в зале, наполненном остатками оборудования, озвучиваю решение. 1 час на отдых, потом выдвигаемся к Марадзу. Посмотрим, что там за торговцы и на что они способны. Глава 7. Заняв позиции в зале, выставляем часового в виде урана и устраиваемся на отдых. Вскрыв экс, выбираюсь наружу, разминая ноги. Быть под защитой брони, безусловно, приятно, и в целом, относительно комфортно, боевая система создана с расчетом на длительное нахождение внутри человека, вплоть до массажеров, которые разминают мышцы и возможности справлять естественные надобности. Правда, для последней опции, придется забраться туда, сбросив всю одежду, но это все равно в первую очередь штурмовой экзоскелет. Приоритет – выполнение боевых задач, а не комфортное времяпровождение. Приятно выбраться на свободу и размять затекшее тело. Рядом вскрываются остальные, бахая ботинками по металлу. В доспехах остается только Хар, несмотря на наличие рядом урана. Енот предпочитает перестраховаться. Устраиваемся на куске металла, когда-то оторванном от громадной конструкции, через пару минут уже забрасываем в себя куски мяса из саморазогревающихся банок. Как только нос чувствует запах еды, понимаю, что дико голоден. К мыслительным процессам возвращаюсь только после того, как набиваю брюхо. Впрочем, меня сразу же отвлекает Хэч, тоже отставивший в сторону пустую жестянку. Может, стоит поохотиться на них, босс, отловить один этот караван, выпотрошить, взять пару пленных. Хотя бы узнаем, чего ждать. Идея не лишена здравого смысла. Есть только один нюанс, который я сразу озвучиваю. Как мы их найдем? Расписания у торговцев нет. С местными общинами мы не знакомы, а мотаться по переходам в надежде, что нам повезет, не самый лучший план. Тот с досадой вздыхает, но сразу выдвигает новое предложение. А если прессануть местных, подомнем, выясним, когда будет следующий визит, и подстережем. Опять же, мысль достаточно здравая, если не учитывать того факта, что любая община, это как минимум, сотня людей. Удержать всех в поле зрения практически невозможно. Вывод, вероятность того, что торговцев предупредят, зашкаливает. В итоге, те могут начать охоту уже на нас самих, либо отступить, если сочтут слишком серьезными противниками. Плюс имеется еще один момент, далеко не факт, что нам потребуется прокладывать путь силой. Да, вероятность того, что в Марадзе придется пустить в ход оружие, велика. С другой стороны, может быть, выйдет договориться. Даже если нет, мы хотя бы сможем пройти на их территорию и осмотреться. А вот если атакованный караван успеет передать информацию о нападающих, нас встретит огнем из всех стволов. Глянув на якудза, пытаюсь объяснить ситуацию. Ударим первыми и никаких альтернатив, кроме войны, не останется. Блондин растягивает губы в ухмылке. Разве они есть сейчас? Не знаю, кто на самом деле эти торговцы, но как по мне, при любом раскладе придется с ними схлестнуться. Сидящая сбоку от меня Уна поднимается на ноги, выгибая спину, опускает взгляд на Хыча. Слишком много факторов. Мы даже не в курсе, кто они на самом деле. Бывший мафиози возмущенно кривит лицо. Так я и предлагаю провести разведку, чтобы не соваться к ним наобум. Даже если не возьмем никого живым, хотя бы изучим тела и оценим вооружение. Тоже встаю, оглядывая зал. Будь у нас на прицеле группа торговцев из Марадза, разговор имел бы смысл, но ее нет. Значит, и тратить время на пустую болтовню не стоит. Пару секунд жду, убеждаясь, что Хэч меня понял. Потом перевожу взгляд на самурая. Хар, выбирайся из экза и разомнись, я тебе подменю. Забираюсь обратно в свой экзоскелет и занимаю позицию, наблюдая, как енот выпрыгивает на металл. Пожалуй, минут через 10 надо выставить в дозор Хыча. Потом настанет черед Уны и Снары. Как ни крути, одного робота действительно маловато. Особенно, если предположить, что на нас вывалится достаточно многочисленный отряд противника. Наблюдая за периметром, параллельно разворачиваю карту интерфейса. Новых отметок, к сожалению, не появилось. Сплошное серое пространство, посреди которого выделяются уже исследованные области. Беседуя с Гарпсом, я выставил отметку на координатах, где предположительно располагался Мороц, но теперь начинаю сомневаться, верно ли я понял этого странного архивариуса, как вообще может объяснить направление существо, которое ни разу не покидало выделенного ему помещения. Ближе к концу своего дежурства решаю, что сначала все же стоит отправиться к точке, на которую нам указали. Могу поспорить, в процессе нам еще не раз встретятся местные, и некоторые останутся в достаточно целом состоянии, чтобы прояснить точность маршрута. Час пролетает быстро. По сути, успеваем только немного размяться, да разобраться с потребностями организма. Плюс, поесть и закинуть в себе потонизирующие таблетки. Вроде только что выбирались из экзов, и вот уже снова занимаем места, готовясь двинуться дальше. Маршрут приходится выбирать наугад. С учетом имеющегося объема данных, сложно предположить, где нас будут ждать, а где можно будет спокойно пройти. Тем не менее, первые несколько десятков залов мы минуем без столкновений с местными. Уна дважды фиксирует звуки, но все они слишком далеко от нас. Плюс, встречаются следы жизнедеятельности, пустые металлические банки, куски пластиковых упаковок еды, одноразовая посуда. Один раз натыкаемся на настоящую наскальную живопись, кто-то весьма творчески изобразил сцену группового секса. Полноценной картиной это назвать сложно, но времени неизвестный художник точно не пожалел. Первым контактом с местными становится выход к границе одной из общин. Надо признать, парни постарались укрепиться по максимуму. Стальные конструкции, бывшие в зале, разворочены и по большей части срезаны, чтобы лишить потенциального противника укрытия. Сами же бойцы находятся за настоящими стенами, выстроенными из металлических обломков. Сидят настолько тихо, что он фиксирует их только на самом подходе. Попытка договориться проваливается, даже толком не начавшись. Старший смены пограничников твердит одну и ту же заученную фразу, призывая нас немедленно покинуть территорию. Как вариант, можно пробиться силой, но при таком раскладе нужно будет прорываться через территорию всей общины, расходуя энергию и боеприпасы. Не самое оптимальное решение, поэтому мы просто отступаем и пошли в обход, а через полчаса повторяем свой маневр, наткнувшись на полностью заваренные проходы. Постарались тут от души, когда мы отрываем первую плиту, которая явно простояла тут долгое время, за ней обнаруживается еще одна, сохранившаяся куда лучше. После того, как дальше показывается третья, я решаю, что проще будет сделать еще один крюк. За следующие несколько часов карта пополняется отметками сотен новых помещений, и приходит понимание того, что я несколько переоценил наши возможности. Если в случае с водными райтами границы как таковой не было, то вот общины людей укреплялись, используя все доступные ресурсы. Наивно было считать, что мы сможем легко через них пройти. Другой нюанс, который я тоже не учел, тотальная неразговорчивость местного населения. Общаться с группой неизвестных никто желанием не горит. Стандартная схема поведения – немедленно отступить, закупоривая проходы, либо забиться в свои укрытия, выставив стволы и требуя убраться куда подальше. Один раз по нам и вовсе сходу открыли огонь. Уна ответила, уложив пару стрелков. Но к беседе такой поворот событий тоже не располагает. Проходим очередной зал, заполненный громадными конструкциями. Еще один. Когда оказываемся в следующем, слышу голос Уны. Справа текст. Что-то интересное. Надписи здесь встречаются часто. Настолько, что мы почти перестали обращать на них внимание. Такое впечатление, что каждый второй местный, остановившись на привал, спешил немедленно оставить послание будущим поколениям. Но в этот раз, судя по тону девушки, ей попалось что-то действительно интересное. Подхожу к разведчице, которая ждет метрах в 10 от нас, и скольжу взглядом по крупным черным буквам. Связи нет, энергия на исходе. Третья когорта предала, легат мертв, нас подставили. Здесь нет того, что нужно. X-легион погиб зря. Энстонер, Третий декурион первой когорты. Это еще что за херня, легион? В голове всплывают картинки римских солдат, марширующих по мощеным дорогам. Но тут речь явно идет о чем-то еще. Судя по фразе про энергию, скорее всего эти парни были в экзах и, вероятно, при стволах. Что в итоге выходит? Отряд вооруженных типов в экзоскелетах и, судя по всему, с военной дисциплиной, прорвался сюда в поисках чего-то неизвестного. Но закончилось это все не слишком позитивно. Вздохнув, отступаю назад, еще раз просматривая текст. Все равно какая-то херня. Что за десятый легион? Откуда? Внизу мы ни с чем подобным не сталкивались. В принципе, это ни о чем не говорит. Они могли подняться из сектора, где нас не было. Но если вспомнить все ярусы, которые мы видели, то каждый был заполнен похожими по своей структуре секторами. Да, в некоторых случаях мы не выбирались за периметр отдельной территории, зато имели шанс оценить ситуацию на более низких ярусах. Рискну предположить, расклад везде идентичен. Значит, легионеры явились сюда не снизу. По крайней мере, вероятность этого невелика. Другой вариант – с верхних этажей текущего сектора. Но в таком случае, о них бы точно что-то слышали местные. Плюс, при таком раскладе, вряд ли бы у них возникли критические проблемы со снабжением. Раз добрались сюда, то могли бы организовать охраняемую линию снабжения. Встряхнувшись, оглядываюсь по сторонам. Обыскать зал. Ищем записи, где говорится о легионерах или чем-то подобном. Плюс любые остатки техники или оружия. Шанс отыскать что-то из последнего невелик. Думаю, за прошедшее время все давно растащили. Но хрен его знает, вдруг повезет. На то, чтобы обшарить все громадное помещение, уходит около 20 минут. Новых посланий не обнаруживается, как и оружие. Все, что у нас получается отыскать, следы применения тяжелого оружия. Хотя, в случае с ними, сложно сказать, кто именно вел огонь и когда. Если отталкиваться от следов на промышленном оборудовании, стреляли из чего-то вроде автоматической пушки, что позволяет предположить наличие тяжелого экзоскелета, способного переносить такое оружие, или факт использования боевого робота, что тоже не сильно радует. Когда заканчиваем и выдвигаемся дальше, в наушнике слышится задумчивый голос Хара. Легион, разбитый на когорты, это не просто отряд, Бротнада, полноценное армейское подразделение, скорее всего в экзах и с тяжелым оружием. Что они тут искали? Сразу, как заканчивает говорить, неожиданно вклинивается Уран.